Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, друзья, всем привет. Это самое, что там, трансформеры все посмотрели? Ну да, пишут. Слушай, блин, ну ты, конечно, подколол, молодец. Что такое? Взял с украинским переводом мультик «Трансформеры», да. А, братан, других не было. Ну как это не было? Я по-русски смотрел. Ну хватит меня троллить. Блин. Не, ну тонко, тонко. Блин. Я тебе отомщу еще. Подожди. Больше не буду, честно тебе говорю. Так, друзья, у нас снова батл, короче. Что у нас важное? Что по фронту? А, слушай, ну по фронту как движемся? Кураховку взяли. Вот, плюс укры, там, причем западная пресса пишет, что укры начали в Дзержинске, он же Торецк, сами сносить дома полностью под ноль. Зачем? Ну, чтобы русским не было где закрепиться, и что, типа, эти дома все держат русские, и вот таким образом, уничтожая здания. Ну, то есть, они сейчас открыто начали говорить то, чем, в принципе, они всегда и так занимались со времен Мариуполя, поэтому тут ничего, как бы, такого, вот, нет. Поэтому в целом, ну, нормально, как бы, вот сегодня общался с пацанчиками, там, с херсонского направления, нормально все, как бы. Я думаю, что, как вчера мы обсуждали, что, может быть, мы дождемся зимы, когда морозы стукнут, а вдруг не стукнут морозы, да, вот, но мы что-то явно замышляем, причем да, это братан, не инсайд. А зачем нам, смотреть? Тут же, это как же, смотри. Какой момент? Нам же наоборот сейчас плохая погода выгодная будет. Дожди начнутся, проблема будет летать у FPV-дронов, поэтому мы можем наступать. Мы же вчера это обсуждали, что поскольку у них преимущество в этом плане есть, да, у нас арта, авиация, понятно, и стальная пехота, но у них есть в этом преимущество. Поэтому морозы, конечно, чтобы FPV-хи так далеко не летали, как говорится, да, проблемы с аккумулятором. Если сейчас начнут туманы и дожди, тоже плюс как бы для нас. Проблема с передвижением, да. То есть, ну, в принципе, мы-то сейчас... просто, друзья, чтобы вы понимали, Донбасс, вот, ну, по крайней мере, ДНР, да, в основном там такая почва глинистая. То есть там есть чернозем и глина, да. И чернозем и глина – это... Во времена распутицы там просто танки на брюхо садятся. Как бы, то есть там... Танки, короче, не проезжают. Поэтому на это нужно обращать внимание тоже. Вот. Слушай, сегодня такой прикол был, короче. Я, ну, сейчас очень много видео с фронта появляется. Ну, и, в принципе, ты всегда их так перематываешь быстро. Ну, потому что уже, ну, эти бомбы, это, ну, уже все за 3 года все, блин, миллион раз посмотрели. Ну, за исключением, если что-то такое вот из ряда вон выходящее, да. И, значит, мне сегодня попалось видео, я, ну, давно такого не видел, прикола такого, да. Ну, понятно, мы видели наших бейсболистов, да, которые, значит, бьют автоматами по FPV-дронам. Ну, что, короче, мы только не видели. Сегодня, значит, линия фронта у противника. Они поставили, значит, треугольники, над которыми смеялись. Да, у нас зубы дракона, у них губы Зеленского. Да, стоят вот эти вот, значит, у нас стоят вот эти, короче, треугольники бетонные. Не, братан, извини, перебью. Не губы, а горки Зеленского, понял? Ну, Костовые да, губы. Что-то там, короче. Да, вот. И, значит, наши артой стараются проломить, короче. Выбивают артой проход. Значит, противник видит и везут танк, короче, загоняют танк, ставят Т-64, выбегает экипаж, убегает. А, то есть они типа танками... Да, то есть они, получается, вот это то, что мы пробили артой, они эту дыру, короче, поставили танки, убежали. На мотоцикле прилетают наши, садится чувак и угоняет танк. То есть, ну, прикинь, да, вот уже это видео противостояние есть? Какое. А? Видео есть? Ну, я подсмотрел на запрещенном Ютубе. Так как это с запрещенного Ютуба, и Эйнштейн будет ругаться, я не буду его. Ты можешь мне ссылку с запрещенного Ютуба скинуть? Я постараюсь в телегу выкачать его, пожалуйста. Это крутая тема. Хорошо. Договорились. Эйнштейну ни слова. Все. Да. Ну, то есть, понимаешь, на фронте уже это говорит о чем? Это говорит о том, что, во-первых, противостояние уже стало таким, да, что и противник идет на какие-то, ну, скажем так, меры, ну, меры, на которые бы в другой жизни бы, наверное, в другом конфликте никто бы не пошел. Во-первых, ты ставишь танк, ну, пускай даже, пускай хорошо, может быть, я, допустим, допускаю, что у танка, предположим, было какое-то проблема с орудием, да, то есть орудие повреждено или оно вышло из строя, да, и этот танк, ну, не может вести огонь по противнику, и они, допустим, им жертвуют, затыкают им оружие, да. Но другой момент, насколько наши оборзели и насколько наши уверенно себя чувствуют на поле боя и ничего не боятся, что они просто садятся на мотоцикл, едут туда и угоняют танк этот. Понимаешь? То есть это уже нас... Это говорит о том, что уже просто, знаешь, как вот, знаешь, как мы нюх потеряли, короче, наши уже просто. Ну, казалось бы, да? Просто. Вот. То есть, мне так это видео, ну, запало, знаешь, что я думаю, ну, блин, вот это сорванцы, конечно. Не, красавчики, красавчики. Креативно, молодцы. Вот, да, в целом, да. То есть сейчас глобально, я думаю, что скоро будут какие-то хорошие новости. Вот, потому что вот эти движения, ну, любой сценарий, любой замысел, он состоит из основного большого акта действия, да, и многих маленьких актов, которые предшествуют этому. И вот то, что сейчас на фронте, это вот такие вот маленькие акты, да? Большого как бы нет еще. Но такое количество маленьких актов говорит о том, что большое вот-вот сейчас на подходе. Поэтому посмотрим, я говорю, это не инсайт, это просто, ну, наблюдение, да? Поэтому посмотрим, что и где и на каком направлении. Вот, но мне кажется, что это будет связано с рекой Днепр. Вот. Поэтому посмотрим. То есть какая-то будет такая, наверное, глобальная задача. Вот. Поэтому посмотрим. Но пока все классно. Хотел Ты еще все поделиться. к морским операциям все время Что-что? тянешься, к амфибийным каким-то операциям все время. Не-не-не-не-не. Тут дело не в амфибийных операциях. Дело в том, что Днепр это охеренная водная преграда. Вот посмотри, взять просто вот даже вот пример последний, да, это Кураховское водохранилище. Оно по сравнению с Днепром, это просто вот капля в море, ну, да, условно говоря. Ну, понятно, что может по ширине где-то есть в Днепре и поуже места, неважно, но глобально. И как мы противника зажали к этому водохранилищу, и получается противник в окружении, как бы, да. И сейчас мы город Курахово снизу, ну, южнее будем обходить, прижимая к этому водохранилищу. И в целом это проблема для противника. И я думаю, что глобальный замысел будет вот разрезание пирога, где одна из частей будет разрезана рекой Днепр. Поэтому посмотрим. Ну, опять же, это может быть не в этом году будет, может быть это в начале следующего года, а может и в этом. Поэтому посмотрим. Но даже по маленьким, вот как мы вчера говорили, когда была попытка рывка на Новоселку, Великую Новоселку, через поселок Шахтерское, которое еще не было под нашим контролем, и наши просто выехали в сторону, дали как бы просто, вот именно в направлении города, Великая Новоселка. То есть, ну, это очень дерзко. Понятно, что это командование играется. То есть тут ты смотришь уже, что командование начало креативить, причем, ну, круто креативить. И бойцы четко действуют. Поэтому какой-то глобальный замысел, я думаю, будет какой-то интересный план. Ну, вот я уверен. Просто, ну, дождемся, друзья, посмотрим. Надо, знаешь, что пока мы еще не перешли с тобой к другим каким-то новостям, надо еще сказать, что сегодня наносился удар еще по штабу. Где? Киев, братан. А, я проспал. Куча По других дел было. По Киеву? генеральному штабу ВСУ. На Воздухофлотском проспекте? Интересно. Да, но они говорят, что сломали только крышу, но тем не менее, можно сказать, что был Ну, это же первый пристрелочный, штаб получил. пристрелочный, пристрелочный был запущен. Блин, ну Ну, то прямо. есть, надо сказать, что ракеты все-таки начали стрелять и попадать точнее. Если мы раньше от таких ударов воздерживались, да, по центру Киева, там куда-то наносить удары, да, то сейчас мы нанесли удар, и ракета попала туда, куда надо. А это говорит о том, что точность все-таки пытаемся увеличить, да. И раз точность пытаемся увеличить, значит, возможно, скоро начнутся такие, возможно, это будет, я не знаю, хорошо это или плохо, но, возможно, скоро будет это ну, постоянно, такие удары. Дай бог, дай бог. Вот. Ну, посмотрим. В целом все хорошо, слава богу. Ядерное испытание еще. А, ну да. Это вчера Я тебе президент. подсказываю, ракеты, точнее, стали стрелять, а ты, я проспал. Дальше летать. Да не, у меня просто, блин, последние дни у меня столько как бы свалилось всего, и у всех как бы близких, скажем так, друзей куча проблем возникла, и вот приходится участвовать, решать и тому подобное, поэтому просто вот такая голова. Причем тебе все звонят, пишут, вот тут куча рабочих моментов, там проблемы друзей, там еще что-то, вот такое, короче. Поэтому, конечно, такое. Есть некоторые сложности, поэтому прошу меня простить. Вот. А, еще, да, вот хотел поделиться с вами впечатлениями. Сегодня получился такой небольшой батл с ПСБ, да? Ну как батл? Вот. То И есть тебе понравилось просто, да, я понял, да, ругаться мне с... реально понравилась их реакция. Я вот честно не ожидал, как бы, потому что, ну, не ожидал такой скорости и то, что для них действительно это важно. Конечно, я эту новость, ситуацию воспринял эмоционально, потому что мой старинный друг с 2014 года, мы с ним все время общались, просто, ну, это крутейший был мужик, крутейший мужик. Он нас спас, вот просто лично меня и еще тех, кто был, это вот в книге будет, точнее, есть, я это в книге описываю, под красным лучом, середина августа, шахта Новопавловска. И мы нарвались, короче, на укрепрайон противника, где, как нам сказали, там никого нет. Идите, вы должны встретить колонну. Оказывается, это укрепрайон, и там укры есть. И причем, я, может, когда-то рассказывал, это вот мы подъезжаем, там блокпост разбитый, вражеский. А там, оказывается, позиция 95-й бригады, десантно-штурмовой были. И мы смотрим, блокпост так интересно разбит 152-м калибром, и мешки, короче, пробитые, лежит на мешках такой снаряд 152 миллиметра. То есть он прилетел, но не сдетонировал, и вот так просто лежит на мешках сверху, на мешках с песком. И вот он, в принципе, может упасть. И мы просто понимаем, сейчас или туда кто-то стрельнет, или он упадет, или просто сдетонирует, не знаю от чего. Да, и нам там хана как бы. А тут еще оказывается здесь противник, и оказывается, мы вступаем в бой. Тут, ты лежишь на дороге, короче, минометный обстрел, блин, тут этот снаряд лежит, мы перестреливаемся, ни хрена не видно, уже темно, противника не видно. Они со всех щелей из этой шахты стреляют, короче, ну просто такой ад. И Дракула тогда, вот Боря, который погиб вот недавно на Селидовском направлении, он просто, он с собой РПГ-7, он был гранатометчиком нашей группы, и он просто с РПГ-7 бахнул прям в одну из огневых точек, короче, в окно, блин. Сколько там сдохло, я не знаю, но все позиции противника, огневые точки, сразу замолчали. И у нас была возможность уйти, то есть сзади нас были только поля. Вот, и мы сели в транспорт и свалили, короче. Ну, это такой жесть был. То есть он нас, по сути, спас. И он много, и он сейчас погиб в бою, где он вступил в стрелковый ближний бой с противником, получил сразу пулю в плечо, будучи раненым, он сказал пацанам, типа, уходите, я прикрою. И остался до последнего, еще гранату успел метнуть, будучи раненым. Ну, короче, красавчик. И тут получается так, что написал некролог, написал, что, ну, как бы, а у него осталась жена, маленький ребенок, причем получилось так, его тело больше полутора месяцев забрать не могли. Я видел фотографии тела. В принципе, я его опознал только по наколенникам. Он с 2014 года использовал не военные тактические, а именно шахтерские наколенники. Потому что они такие именно капитальные, как бы, и неубиваемые. Вот он именно, и вот я вот по ним как бы опознал. И командование сказало, да, выплаты будут, но опознать его как бы нельзя, поэтому делайте ДНК. А ДНК там очередь, и, короче, там полгода минимум. И поэтому мы с друзьями решили скинуться, я как бы и подписчиков попросил, да, а у нее карта только ПСБ, как и у большинства жителей новых регионов, ПСБ банк. И все, и тут она вот сегодня позвонила, говорит, такая история, заблокировали карту, как бы, я пошла, ну, типа, с банком пообщаться, разбираться, сказали, ну, все, короче, это все по закону, все правильно, что вы тут хотите, там, судитесь или еще что-то. Ну, и так, короче, отнеслись к ней, типа, что то, что у вас погиб кормилец, и остался малолетний ребенок, это как бы, ну, неинтересно. Это не причина получать помощь, да? Вот. И, конечно, меня эта как бы история взбодрила, блин, и мне, ну, просто захотелось эту ситуацию размотать, как бы. Вот, я опубликовал, и менее чем час прошел, со мной связались из руководства ФСБ, сказали, блин, это, короче, косяк на уровне исполнителя, мы сейчас все, короче, это исправим, все, чтобы, вот, все будет, и ей там позвонит начальство, извиниться, все, сейчас все. Проходит еще минут 40, и карточку разблокируют. То есть все это вот так просто произошло мгновенно. Как бы, да? И при этом потом мне еще раз позвонили и говорят, что вы можете посоветовать, чтобы подобных случаев не было? Вот как донести до всех? Причем меня еще и поблагодарили, что я этот пост сделал, что я их, короче, ну, жестко покритиковал. То есть они еще спасибо сказали. Я вообще был в шоке. Как бы, говорю, вы что там? Блин? Ну, это даже не косяк был, это было просто небольшое недоразумение. Маленький конфуз. Да, да, но тем не менее, как бы сейчас они попытаются придумать механизм, ну, я там сказал свои мысли, не хочу озвучивать, механизм, как вот в подобных ситуациях люди, у которых нет, к примеру, там, телеграм-канала или еще что-то, могут просто в банк сообщить, прям на верхний уровень, как говорится, да, что вот такая ситуация, вот, чтобы на нее отреагировали. Потому что понятно, что там в банках везде автоматика, служба безопасности, менеджеры на местах, которые перестраховываются. Но я реально, я был им просто очень приятно удивлен. И вот кто-то даже комментарий написал, когда ты мне репостнул у нас в чате, ну, в твоем канале, что типа, ну я типа ну, с ПСБ как бы никаких проблем не было, это лучший банк, короче. Я ему написал, ну значит тебе повезло. Ну вот, и оказывается, ну человек был прав, блин. Поэтому да, красавчики, молодцы. Вот если бы так каждый чиновник и менеджеры бизнеса вот относились к людям простым, к своим клиентам, то у нас бы во всех сферах был порядок. Поэтому круто, круто, молодцы, ребята, если нас смотрите из ПСБ, красавчики, спасибо. Ну да, я могу тоже сказать, что если такая обратная связь у каких-то банков, ну, мы можем только спасибо сказать. Да, да. Вот, слушай, что еще обсудим? У нас, может, светские новости какие-то есть. Может быть, украинские эксперты что-то говорили там. Ты же любишь вот это их слушать. Арестовича выложил сегодня слово. Не, ну они много что говорят, но сейчас там немножко такая однообразная пластинка. Все они сейчас жалуются на то, что, ну, Зеленский недалекий, что, ну вот, допустим, что он отказался от встречи там, вот, значит, с, там, с секретарем ООН там, и так далее, да, то есть что он не умеет, короче, в политику, вот, от слова совсем. Ну, типа вот надо, было бы правильно, если бы они воевали, плюс еще старались бы на политическом уровне что-то решать. Вот они говорят, вот смотри, допустим, я сейчас смотрел недавно, значит, Карасева, да, вот у него был там эксперт один, они говорят, вот смотрите, Россию практически загнали в угол, изолировали там и так далее, да, они ведут войну, и плюс еще, значит, у России типа сильная дипломатия, что они все равно, несмотря на то, что, казалось бы, были в плохом положении, они смогли все это разрулить, еще и провести саммит БРИКС и так далее. То есть они силы дипломатии, значит, мы, у нас, короче, сильная дипломатия, вот, а у них этого нет. То есть мы видим, что, во-первых, все, значит, военные эксперты, которые были на фронте, допустим, да, вот сегодня я выкладывал, там, Арчи Грин есть у них там такой, он какое-то время командовал батальоном, сейчас я не знаю, что он там на пенсии, не на пенсии, вот, сейчас он вроде как, там, я не знаю, где он находится, но вот он, у него тоже сегодня брал Александр Шелест интервью и как раз-таки задавал вот вопросы, которые всех интересует, что, значит, украинский генерал сказал, что у нас не хватает людей, и что есть проблема с боеприпасами, и, значит, вот проблема в управлении войсками, да, вот он тоже на это делал большие акценты, что такая проблема действительно есть, вот, и, значит, как раз-таки, значит, военные эксперты по поводу их проблем с управлением и наших не проблем с управлением, они хвалили Герасимова о том, что да, у Герасимова на тактическом уровне, ну, у нас в армии есть проблемы, это о чем мы говорили, да, когда идите, там никого нет, потом просто писюны, которые там, я не знаю, знаю, там хотят кого-то убить, послать куда-то. Плюс у нас не везде там люди любят БПЛА и так далее, да, и даже сейчас у нас есть подразделения, где, значит, есть командиры, которые, ну, вот, если дрон не может вылететь, там, РЭП, да, он говорит, да, там дроны не нужны, будем так воевать, да, даже сейчас такие остались. Вот, у нас вот остались проблемы на тактическом уровне, но на стратегическом уровне у нас есть правильное, значит, планирование и есть система. То есть мы воюем по вот тем советским учебникам, о которых я говорил, да, что вот как написано в учебниках, так мы все и делаем в стратегическом плане. Да, а вот на тактическом у нас есть проблема. То есть нам солдат может сказать, что вот, ребята, вы говорите совсем не так, вот у нас там командир типа дебил. Да, это вот все на земле. А вот планирование у нас другое. А у хохлов наоборот. То есть они пытаются креативить на местах. То есть на уровне батальона там они пытаются что-то там делать так, чтобы нам досаждать или там, ну, что-то там придумывают, да. А вот как раз-таки в стратегическом уровне, в планировании, они оказались нулевыми. Вот. И кто-то говорит, что Сырский, короче, гений военный, да. Кто-то говорит, его срочно надо убрать, да. Другие специалисты говорят, что если мы сейчас уберем Сырского, станет еще хуже, потому что новый человек придет, ему нужно будет вникать, типа, в систему, там, выставлять своих каких-то людей, может быть, еще обрушение какое-то, да, более масштабное, да, как вот, допустим, Залужный уходил, была Авдеевка, да, и, значит, вот на момент обрушения Авдеевки там была смена, ну, смена, значит, командующих, да. Ну, то есть вот такие моменты обсуждаются, так что, видишь, как казалось бы, что противник все равно, вот все равно ты смотришь противника, да, и вот периодически там вот, значит, Герасимов, где-то вот они употребляют эти, значит, слова. Слушай, ну, Сырский, он, может быть, не военный гений, а гений глубинной разведки, понимаешь, о чем я? Кстати, он мой однополчанин оказался, братан. У меня же была теория 6 рукопожатий, у меня был пост, когда, значит, мы в одном бою были, да, Хаттаб стрелял с РПГ в наш БТР, и вот есть теория 6 рукопожатий, и вот у меня была теория 6 РПГ-пожатий, то есть каждый шестой выстрел может быть от твоего какого-то знакомого, да, и вот Хаттаб стрелял в наш БТР в Чечне, да. А сейчас оказалось, мне начали писать подписчики, говорят, а ты в курсе, что Сырский непосредственно участвовал и командовал деблокадой Логвинова, дебальцевской операции. Так, блин, ты сказал, Сырский твой однополчанин. Ты, так и получается, братан. Нет, это не однополчанин, это однолоканчанин. Однолоканчанин в одной локации. Да, однолоканчанин. Одна локальщина. Теория 6 РПГ-пожатий работает. Даже, видишь, он же был, получается, в штабе, и перед наступлением на Логвинова, да, вот депальцевской компании, там летал этот беспилотник, и, видимо, перед тем, как начать наступление, он же как командовал этим, скорее всего, он смотрел в экранчик на... И видел меня, как я стрелял в самолетик с автомата. То есть, видишь, как получается. А ты тогда был тоже с трусами на лице или нет? Не, я был там перепуганный, в такой шапочке был. Вот, так что видишь, как сложилась ситуация. Так что вот так вот, понимаешь. Просто как ниточка с иголочкой. Вот так вот, братан, получается. Да, прикольно. Не, ну, тут же я не удивлюсь, что, знаешь, там Зеленский, полковник ФСБ, Сырский, генерал ГРУ. Ну, вполне может быть. Ну, тут видишь еще момент какой, что многие все говорят, что типа вот Путин победил, короче. Вот то, что мы говорили в 22-м году, как только началась военная кампания, мы сказали, будет вот либо мирняк на условиях России, либо победа. Путин дожмет. Я вот с первых дней СВО говорю, я говорю, как бы ни пошла бы движуха, Путин дожмет. И вот уже все, они начинают все говорить о том, что, ну, как бы, Путин уже победил, так как он и, значит, на международной арене его не забанили, как оказалось, да, несмотря на то, что каждый день объявляют санкции, шманции на Россию и так далее, пытаются там изолировать, пытаются избегать, оскорбляют, да, что не принято вообще в дипломатии, да, обычно там, ну, даже вот наши военные, да, когда принимают там у противника капитуляцию, да, вот, допустим, там Жуков или кто там принимал там, да, у немцев капитуляцию, да, все равно к ним же не говорили там, эй, скотина, там, иди сюда, то есть к нему все равно обращались как к равному, то есть равный должен написать там, подписать бумагу, что он капитулирует там, да, и вот, значит, есть Нет. такие отношения, значит, дипломатические, Ну, да, а понятно, вот к ним культурно, к ним говорили, слышь, баварская сосисочка, иди сюда. да, но это мы можем себе позволить тогда, а здесь вот, казалось бы, все на высоком уровне находятся, да, но не все эту марку держат, да, вот казалось, вот нам постоянно подписчики, да, говорят, а Путин слишком мягкий, он там со всеми там партнеры, но вот Путин как раз-таки очень интеллигентно себя ведет в этом плане, да, и он старается держать, ну, марку высокого уровня, да, и высокого класса, да, а вот, ну, значит, некоторые политики это себе позволить не могут, да, поэтому они и выглядят на фоне его более жалко. Потому что Путин, он, судя по вообще по всему, как бы, да, он умеет терпеть. Вот, то есть он умеет выжидать. Он никуда не торопится. Он планирует. Он играет в шахматы. Вот, то есть есть такая восточная мудрость, что только терпеливый победит сильного. Вот, и он придерживается этой тактики. Он никогда старается не совершать резких движений. Он все делает обдуманно, размеренно. И в этом его сила. Вот. А на тактическом уровне, условно говоря, на земле, да, он понимает силу русского народа. То есть наша сила в импровизации, да, а слабость там в каком-то дальнем планировании. Вот дальнее планирование он взял на себя. Поэтому он никуда не торопится, аккуратно все. И он еще вспомнит, он и Зеленскому вспомнит его слова. То есть Путин, я думаю, что если Зеленский через 5 лет, даже, допустим, война закончится, мы победим, Украина будет под нашим контролем, Зеленский будет жить где-то в Майами или там еще где-то, да, а потом просто отравится ананасами, вот, я не Слушай, удивлюсь. но Зеленский может отравиться ананасами и без помощи Путина, понимаешь, потому что столько людей погубил. Братан, без помощи Путина он может отравиться только кокосом. Нет, просто он Остальных столько случаях. людей погубил, столько людей против себя настроил, и там же, понимаешь, как помимо, я не говорю просто про простых, значит, граждан этой страны, которые погибли на фронте. Там же был еще сфера влияния делились, там еще бизнес поджимался, там что-то, значит, у кого-то забирали, он Коломойский сидит в тюряшке, понимаешь? Ну, то есть, как бы там есть люди, с которыми кто-то потерял бизнес от его решений, понимаешь, серьезный. Казалось бы, да, Ринат Ахметов, который владел Азовсталью, у него было все хорошо, он ворочил миллиарды долларов, да, и потом началась, значит, эта кампания, да, вот, допровоцировались, значит, Россию, да, вот Россия начала кампанию военную, да, и просто ты потерял такие огромные активы, понимаешь, кто-то же должен быть виноватый в этом. Поэтому какие-то вопросы все равно будут, несмотря даже на... Просто ты сейчас так сказал, что если с Зеленским что-то случится, все сразу скажут, а, Даня сказал, значит, это Путин. На самом деле нет, понимаешь, ну, Нет, ну, может, не, слишком много врагов, братан, слишком много на врагов. самом деле, пусть думают и пусть боятся. Вот и все. Я думаю, что наш президент, он не против, и даже когда он рассказывал, ну, в интервью Такеру Карлсону про патриота, который ликвидировал чеченского боевика, да, террориста, вот, он это так, ну, Братан, не достойно. привязывай Путина к каким-то мокрухам, пожалуйста. Нет, так я не привязан. Нас нашу передачу закроют. Сейчас просто он сидит, смотрит и скажет, что этот чувак вообще говорит? Какие мокрухи? Мокрухам, Какой что ты несешь? Зеленский? 5 лет назад? Ну, о чем он вообще говорит? Ну. А ты уже, нет, это Путин мочканет Зеленского. Если Зеленского мочканут, это Путин. Ну, блин, ну ты, блин. Слушай, ну ты перекрутил, капец, блин, просто капец, просто жесть. А, Слушай, ну ну... на самом деле Зеленский враг, Зеленский ублюдок, из-за которого погибли сотни тысяч украинцев, не говоря уже как бы о россиянах, да, вот на этой войне, в том числе гражданских. Ну, вот, поэтому эта мразь, ну, вполне себе заслуживает смерти, и тот, кто до него доберется, как бы Это, в принципе, герой, который принес человечеству пользу. Поэтому не надо вот это вот, блин, Сергей, а если до Зеленского доберется Белецкий, он герой будет или нет? Он просто принесет пользу человечеству. Ясно. Смотри, еще какой момент хотел сказать что-то и забыл, прикинь. Вот снова. Таблетки, братан, А надо. я вроде пил. Что-то я хотел сказать и... А, вот, ты же мне сказал, вот ты смотрел Арестовича. Арестович сказал, что так, вот, ну, понятное дело, что он переобувается там 350 раз в день, короче, для него это нормально, он сам этого не скрывает. Он говорит, на одном из эфиров своем сказал, что переобуваться, как Арестович, надо еще уметь. То есть это еще искусство, короче, вот так вот переобуваться, это целое искусство. Вот не каждый может позволить себе так, значит, вот, значит, скользить. Вот, и Поэтому он... нужно всегда в носках быть. Что... Да, вот, и он говорит, вот я, видите, год назад уже говорил, что надо, типа, договариваться, что все, ну, уже, типа, всем все было понятно, что не победим мы Россию, Россия начинает набирать обороты, надо договариваться. И вот, типа, говорит, год в Украине, там, меня называют, там, агентом, типа, Кремля, там, и так далее, короче, типа, что он там плохой, вот. И, говорит, сейчас мы подошли все равно к этой черте. Ну, говорит, ну вот погибло уже там сотни тысяч там убитых, да. И вот за этот год, когда потерян был момент в договоренностях, да, где мы, у нас еще были хорошие позиции, я имею в виду Украину, да, вот он говорит, у нас были хорошие позиции, надо было договариваться, сейчас у нас позиции плохие, сейчас мы каждый день теряем, значит, территорию, теряем кучу людей, и вот, говорит, за вот этот отрезок год, те люди, которые погибли на фронте, да, вот, говорит, на могиле там каждого можно написать, типа, за что, типа, вот, ну, потому что... А, ну да, когда он говорил, что есть фундаментальные вопросы там, у каждой нации, да, и вот не зачем, зачем тебе? Да, или зачем, или за что, Зачем ну, они да-да-да. ответить не могут? Они нация, которая не может ответить на вопросы зачем. Хотя они не нация, они политические извращенцы, и это психическая болезнь украинства, но ладно, хрен с ним. Поэтому. Не, ну он, в принципе, сказал, дал характеристику, говорит, мы тараканы с оторванной головой, как бы, ну, все, как бы, ну. Мне Нет, кажется, лучше нет, не нет, он не скажешь. так, он хуже сказал. Он сказал, мы хуже тараканов с оторванной головой. Ну, как-то не Ну. в плане хуже, а менее эффективно, что это такое. Он интересно сказал, да. Не, ну, опять же, можно послушать, поорать, как бы посмеяться, потому что, ну, завтра он что-то другое скажет. Поэтому тут как бы, да, ты правильно сказал насчет переобувания. Ну, в целом, ну, окей, тут знаешь, в чем плюс? Я хочу, чтобы все понимали. Хорошо, что он так сказал, потому что у него есть своя аудитория на Украине. Все. То есть его надо рассматривать как информационный Не, инструмент. Все. у него не то, что своя аудитория, надо признать, что у него огромная аудитория, она у него большая, да, у него не такая большая аудитория на Ютубе, как у Пабло там 3 с чем-то миллиона, у него там что-то миллион 700, ну где-то, ну это тоже очень много, поэтому все равно его смотрят люди, то есть он для определенной аудитории людей является лидером мнений, Да. поэтому когда он делает такие заявления, ну как бы... Мы не можем не радоваться этому. Слышишь, мог бы хоть раз просто взять себе ЦИПСу, опубликовать где-то, репостнуть или еще что-то и сказать, вон пацаны на меня иногда ссылаются. Еще реклама. Ну, не знаю. Вот, ну смысл в чем? Да, мы уже, так я так понимаю, потихонечку заканчиваем же. Да, я думаю, на сегодня. Я хотел сказать спасибо вообще, короче, подписчикам за поддержку, потому что написало очень много, значит, в комментариях людей, которые говорят, я тоже сплю, и у меня текут слюни на подушку, поэтому, админ, ты, короче, не одинок. А, не, ну окей. Странно, тут у вас в России иногда секты бывают. Ну, типа, вот я, короче, развил секту. Да, так вот, и твои адепты, адепты твоей секты, вот они не хотят, чтобы ты чувствовал себя одиноким. Поэтому они, да, мы тоже. Причем кто-то, я уверен, после вчерашней ЦИПСы, лег, знаешь, и перед столом специально, ну, знаешь, там заплевался, как бы, чтобы проснуться в слюнях, короче. Потому что на самом деле, братан, это ненормально, надо пить таблетки, а может быть меньше пить таблетки, сходить к врачу, может быть спросить у ветеринара, что для А к какому бульдога. врачу мне пойти, где людей текут слюни на подушку? Вот может быть, поскольку такое я встречал только там у бульдогов или у мастифов, понял? к ветеринару. Да. Да ладно, братан, я шучу. Ну, конечно, это нормально, братуха. Так у всех, слюни у всех текут. Все нормально. Братан, все. Но все тогда. Да, давай. Главное, чтобы сегодня не все слюни вытекли. До завтра. До